Есть игры для одного, для двоих и более. Игры для семьи, игры фантастические, социологические, философские. Коллективные игры-спектакли, нацеленные на проблему одного из участников, так называемые психодрамы, изобретенные Морено полвека тому назад, как одна из форм психотерапии, проводится тоже. Иногда здесь делятся друг с другом вещами сугубо интимными, но, слава богу, я пока еще ни разу не ощутил ни насильственной исповедальности, ни навязчивой откровенности. А во время ролевых игр не требуется никакой выразительности. Как получится? Иногда, впрочем, получается потрясающе выразительно. Взлеты подлинности, которым позавидовал бы любой актер, именно потому что ни для кого ничего не надо изображать. Кстати, а вы, читатель, чтобы на месте папы ответили вы? Жаль, я не сообразил. Д.С. только что подсказал. Интереснее было бы предложить и вам эту ситуацию в виде задачи психологемы. Дать лишь одно условие. А варианты ответов отнести куда-нибудь подальше, через страницу другую. Но ведь вы и сами можете предложить такую задачку любому из ваших знакомых. Да прямо вот так. Взять да и разыграть сценку. Несложно. Сложно только решить, что ответить. Причем решить немедленно, моментально. А случаев подобных в жизни более чем достаточно. Дети, они такие. И тещи тоже всякие бывают. И ценности. И внутренние позиции. Нет, задачка эта была не из простых. Ведь папе в идеальном варианте, как резюмировал доктор, следовало проявить искусство быть другом вдвойне, или даже в квадрате, и по отношению к бабушке, и по отношению к сыну. И все это, оставаясь всего лишь самим собой. Сколько таких задач предлагает нам жизнь на каждом шагу? Из кого получаются невезучие? Обращали ли вы внимание, что даже для голодного ребенка игра важнее, чем еда? Наступательно спрашивал меня Д.С. еще в самом начале нашего знакомства. А замечали, что когда дети общаются, не играя, они играют во взрослых, и притом в самых скучных? Да, пожалуй. Вначале очень недолго. Я с тобой не играю, я с тобой не вожусь, мы с ним не играем. Потом все дольше и дольше. Да ведь играть и водиться поначалу одно и то же. Для ребенка игра и есть жизнь, только называемая игрой. В то время как для взрослого жизнь, игра, называемая жизнь. Начало общения. Живая вода бытия, эликсир духа, человеческое существо. С первоснежной свежестью, с таким острым азартом. Д.С., конечно, фанатик игры, это ясно. Мой умеренный скепсис его раздражает, но, быть может, где-то и уравновешивает. Я вовсе не нахожу игру панацеей от всех зол и бед, но мне нравится, что она, как бы это выразиться, размывает чересчур острые грани бытия. Как-то так. И, конечно же, тренировка. Еще раз тренировка. Всего и вся. Обучающие игры уже давно применяются в некоторых странах для профессиональной подготовки администраторов, работников сервиса, дипломатов, военных. На некоторых предприятиях ГДР игровым способом проводят рабочие совещания. Работники разных специальностей и рангов играют друг друга. Начальники и подчиненные ненадолго меняются ролями, разыгрывают различные служебные ситуации. Эффект? Улучшение само и взаимопонимание, а отсюда и производственных показателей. У нас игры используют для преподавания языка в специальных группах интенсивного обучения, но неудивительно ли, что игры еще не прорвались в главнейшие сферы обучения, в семью, в школу. Не играют ни в ПТУ, ни в техникумах, ни в институтах, кроме разве что театральных. Обратите внимание. Всюду, где стремятся к гибкости и надежности сложных навыков, обращаются к моделированию жизни, игре. В обучении космонавтов, в армии, в спорте. Да и как еще прорепетировать жизнь, не знающую репетиции? Как запастись черновиками судьбы? Игра — занятие очень древнее. и за долгие тысячелетия успела пробраться к нам в гены.